13. Ефим, крепкий мужчина 62 лет, застыл с открытым ртом, глядя в окно. Было солнечное утро, по-летнему теплая погода. Ефим пришел на кухню, чтобы заварить себе чай. Окно кухни выходило во внутренний двор. Была видна часть центральной улицы поселка, три дома на противоположной стороне. Ефим никого сейчас не ждал и меньше всего рассчитывал увидеть совершенно незнакомого человека. Да еще какую-то старуху в странной одежде. Ефим чувствовал себя гнетуще. Что-то происходило в поселке, о чем никто из соседей не спешил распространяться. Еще неделю назад жена с зятем и дочерью поехали в город за покупками, но вернулись минут через 20. Кажется, у дочери случилась истерика, но Ефим объяснений не получил. Ни от жены, ни от дочери. В тот раз он подумал, что кто-то с кем-то сильно поругался. Но вот прошел день, два, три, и никто из его семейства так больше и не предпринял поездку. Жена ходила угрюмая и молчаливая, но она и раньше не отличалась откровенностью и болтливостью. Она занималась домом и в город выезжала крайне редко. А зяте и дочери этого нельзя было сказать. Они вообще со временем собирались перебраться в город. Кроме того, что там больше развлечений, что зять работал в городе, здесь их не устраивал старый дом, доставшийся им после смерти матери Ефима. И вот теперь, судя по всему, они не были в городе больше недели. Ефим думал, что дочь серьезно поругалась с мужем, но оказалось, что тот все время сидит дома и даже не ездит на работу. Об этом Ефим узнал от Кости, пятилетнего внука. Пару дней назад дочь привела его и попросила, чтобы мальчик какое-то время побыл у них. Сейчас, обнаружив в своем дворе старуху в фиолетовом плаще, Ефим сразу вспомнил те несколько случаев, когда мальчик упоминал о какой-то тете в длинном пальто. Позавчера внук сказал, что еще у дома родителей видел какую-то тетю, и мама тогда очень испугалась. Вчера Костя по секрету сообщил деду, что опять видел ту же тетю в длинном пальто. На этот раз за домом дедушки. Ефим неуверенно улыбнулся, но не стал убеждать ребенка, что ему это померещилось. Во-первых, наступали сумерки, и было достаточно светло. Во-вторых, у самого Ефима, долго ворочавшегося по ночам, не в силах заснуть, было ощущение, что вокруг дома кто-то ходит. Вместо этого Ефим поинтересовался подробностями. Тетя какое-то время стояла и смотрела на дом. Потом ушла. Костя ее не рассмотрел, она накинула на голову капюшон. И, конечно же, она была плохой тетей, добавил внук. Ефим смотрел на старуху и вышел из транса, когда та опустилась на корточки и как будто бы что-то взяла с земли. А вряд ли там лежало что-то ценное, разве что дочка уронила мелкую денежную купюру. Но это движение старухи окончательно убедило Ефима, что пришла она не с благими намерениями. Он потянулся к окну, распахнул его, высунул голову. «Эй, любезная!» — обратился он к старухе. «Ты что-то у нас забыла?» Старуха вроде бы посмотрела на него. Из-за капюшона сложно было определить, куда она смотрит. Ефим почувствовал сильный дискомфорт. Казалось, он застал на месте преступления вора, но вор, в отличие от самого Ефима, был вооружен. «Эй, тебя спрашивают, ты к кому?» Уже не так уверенно потребовал ответа Ефим. Старуха развернулась, что-то сказав. Голос напоминал шипение, и Ефиму показалось, что он разобрал слово позже. Его как будто укололи. Он поспешил в прихожую, распахнул дверь. Старухи во дворе уже не было. Она находилась возле соседнего дома, двигалась вдоль центральной улицы. Как она там оказалась так быстро? Ефим не смог понять, он глухо застонал. В этот момент, глядя, как старуха входит в соседний двор, он вдруг вспомнил, что несколько дней назад, перед тем, как дочь привела внука, к ним заходил участковый. Сам Ефим его не видел, возился в сарае. С участковым разговаривала жена. Вернувшись в дом, Ефим спросил, не заходил ли кто к ним. Жена сказала, что да. Это был участковый. На вопрос, что он хотел, жена сказала что-то неопределенное, и Ефим не стал уточнять. Он поспешил назад в дом. Жена развешивала белье в ванной. Она даже не слышала, что пару минут назад Ефим из кухни кого-то звал. «Надя!» Он почти кричал, и она испуганно обернулась. «Что случилось?» «Костика разбудишь!» «О чем тебя участковый спрашивал?» «Что?» Она растерялась, сбитая с толку. «Я спрашиваю, что участковый хотел? Он ведь заходил к нам недавно. Что ему понадобилось?» «Ну, я не... Он спросил, все ли у нас нормально, не беспокоит ли кто?» «И все? И это все? Зашел спросить, как у нас дела?» «Наверное. Он еще спросил, не видела ли я незнакомую поберушку. И я сказала, что...» «И ты молчала? О, Боже! Ефим, что случилось?» Но он игнорировал ее вопрос, поспешив от ванны в общую комнату, где находился телефон. Назаров осмотрелся и на предложение хозяина пройти в дом спросил. «Она была во дворе? Тогда покажите, где она стояла и что делала». Ефим прошел вперед, встал между крыльцом и калиткой. «Вот здесь я ее увидел. Она просто стояла и смотрела на меня, и потом... Потом она что-то сказала, но я не понял. У нее голос такой, как будто простуженный». «И что вы?» «Я? Я спросил, что она делает в моем дворе, но она развернулась и пошла к калитке. Дальше. Ну, я вышел из дома, хотел выйти и посмотреть, все ли в порядке, и...» Ефим замолчал. «И?» У Назарова напрягся голос. Ефим колебался. Он по-прежнему не понимал, что там случилось дальше и как старуха оказалась у соседнего дома так быстро. Ефим предполагал, что выставит себя глупцом в глазах капитана, если скажет все, что у него на уме. И в то же время участковый вызывал у него симпатию, доверие. Чувствовалось, что ему очень важно рассказанное Ефимом. «Она исчезла», — прервал паузу капитан. Ефим вздрогнул. Участковый почти что попал в точку. «Почти». «Нет, она... Она не исчезла, просто она...» «Говорите, Ефим», — подбодрил капитан. «Что она?» «Она была... возле соседнего дома», — пробормотал Ефим. «Она выходила со двора медленно, но потом... потом... я не знаю, как она успела выйти так быстро. Может, она бежала?» Капитан нахмурился. Ефиму не показалось, что капитан отнесся к его словам с сомнением. Скорее, наоборот. Но такая реакция участкового лишь усилила его тревогу. «Ефим, вы ее первый раз видели, эту старуху?» «Ну, в общем, да, но мальчик про нее уже говорил, мой внук. Говорил, что видел ее там, за домом». «И что? Старуха точно так же стояла и смотрела на дом?» Ефим угрюмо кивнул. «Да, ну, что-то вроде этого». Какое-то время они молчали, и воздух вокруг как будто сгустился. Теперь ни о каких приглашениях в дом не шло и речи. Сейчас это было бы не кстати. «Скажите, капитан, — пробормотал Ефим, — что вообще происходит у нас в поселке?» «Если б я только знал, Ефим, — тихо отозвался капитан, — это я и пытаюсь выяснить. Правда... получается что-то не очень». Ефим приподнял голову, снова положил ее на подушку, вслушиваясь в тишину в доме, вслушиваясь в ночь, притаившуюся вокруг дома, как враждебная армия, взявшая город в кольцо. Спать не хотелось. Из головы не шла старуха в фиолетовом плаще. Ее шипящий голос, медленный, ленивый разворот калитки и то, как быстро она достигла соседнего дома. Из головы не шло напряженное лицо капитана и его попытка поговорить с соседями Ефима. Попрощавшись с участковым, Ефим не сразу вернулся в дом. Он смотрел, как капитан прошел в соседний двор, оглядываясь по сторонам, но соседи ему даже не открыли дверь. Между ними произошел недолгий разговор через дверь, и капитан, покачивая головой, вернулся к своей машине. Ефим общался с соседями лишь в рамках «Здравствуйте, как поживаете? У нас тоже все нормально, спасибо». Но он никогда бы не подумал, что соседи, в общем-то, вполне обычные люди, так враждебно встретят того, кто постучится к ним в дом. Конечно же, он знал, в чем причина. Знал. Соседи, как и многие в поселке за последние дни, боялись. Возможно, они и сами не отдавали отчет своим действиям, не очень-то понимая происходящее, но собственным ощущением не прикажешь. Во всяком случае, теперь у самого Ефима появились причины для страха. Причины не были отчетливыми и логическими. Скорее, они были на уровне интуиции, на уровне «что-то мне сегодня не весело, хотя вроде бы все нормально». Казалось бы, что опасного в этой старухе? Пусть бродит вокруг дома, лишь бы не пробралась сюда и что-нибудь не натворила. Она меньше всего напоминала воровку или наводчицу, однако это была лишь видимая сторона происходящего, не считая некоторых неприятных моментов, которые не поддавались объяснению. Было кое-что еще. Например, странная психологическая атмосфера в доме. Жена, угрюмая, молчаливая, казалось, избегала Ефима. Внук сидел в отведенной ему комнате весь день, его с трудом уговаривали поесть. И еще дочь. Тома пришла, как обычно, в последние дни вечером проведать мальчика. Какая-то задерганная, недовольная. Ефим спросил ее, не видела ли она кого-нибудь, кто бродил на днях возле ее дома. Но она даже не захотела разговаривать. Спустя минуту она уже кричала на Костика, непонятно за какую провинность. Когда Ефим вмешался, Тома демонстративно покинула комнату, собираясь вообще уйти из дома. Но она не ушла. Она вернулась сразу, как только переступила порог. У нее была истерика. В этот момент Ефим подумал, что это запоздалая реакция на ссору с ним. Да и мало ли, по каким пустякам беременная женщина может поднять скандал. Он не стал ни о чем спрашивать, просто предложил остаться, пообещав позвонить и предупредить зятя. Тома не спорила и осталась. Обычно она не любила ночевать у родителей, но в теперешнем состоянии ей было не до того. К тому же было уже темно. Сейчас, понимая, что не заснет, и размышляя о сегодняшнем вечере, Ефим вдруг понял, что истерика дочери не имела отношения к ссоре с ним. Причина была в чем-то другом. В чем же? Дочь уже выходила из дома, но вернулась. Почему? Что случилось в тот момент, когда она развернулась, даже не сойдя с крыльца? Не в силах больше лежать и бороться с бессонницей, Ефим поднялся. Жена спала, но ее сон больше напоминал беспокойную дрему человека, которому пришлось прикорнуть в рабочее время. Она что-то пробормотала во сне, и Ефим постарался двигаться бесшумно. Когда он коснулся дверной ручки, послышался скрип открываемой входной двери. Потом дверь негромко захлопнули, и закричала Тома. Несколько секунд, показавшихся Ефиму минутой, он не мог справиться с дверью, рука, обхватившая дверную ручку, не слушалась, несмотря на крики родной дочери. Он не сразу поборол себя. Между комнатами тьма была более плотной, чем в спальне. В коридоре Ефим напоролся на комод, но боль в бедре была ничем в сравнении со страхом за дочь. Тома кричала, и сложно было определить, где она находится. Ефим бросился к спальне внука. Тома оставалась на ночь там. Распахнув дверь, Ефим увидел, что кроме Костика здесь никого нет. Мальчик сидел в кровати, как монах в позе лотоса, и, кажется, смотрел перед собой. Лишь выбегая из комнаты, во время паузы в криках дочери, Ефим понял, что мальчик скулил, как щенок, которого посадили на цепь. Выскочив назад в коридор, Ефим заметил у входа в кухню невысокую тень. Тень проскользнула в кухню, и Ефим заметил полуплаща. В его дом пожаловала давешняя старуха. Каким-то образом она открыла двери. Дочь была именно в кухне. Тома явно вошла туда до того, как старуха проникла в дом. Он рванулся к кухне и в дверном проеме неловко остановился, чтобы не разбиться о косяк. Еще не было часа ночи. Горели уличные фонари, и освещение в кухне оказалось достаточно, чтобы рассмотреть, что дочь лежала на спине, неловко, суетливо отползая прочь от старухи, склонившейся над ней, протягивающей руки, словно она лишь хотела помочь ей подняться. «Прочь!» — процедил Ефим. Старуха даже не обернулась. Тома уперлась в ножку стола. Крик ее оборвался, но потом под тяжестью тела стол поддался, и дочь снова стала отползать. Ефим хотел оттащить старуху от дочери. Его руки уже хватали ее за плечи, но в последний момент прошли сквозь пустоту. Инерция движения бросила Ефима вперед на мойку. Защитившись руками, Ефим смягчил удар, попытался встать. Удивляться не было времени. Похоже, старуха заметила его движение и уклонилась. Она снова нависала над дочерью, пригибалась, протягивая руки, потом выпрямляла спину. Снова пригибалась, будто хотела сесть на молодую женщину сверху, и снова чуть отстранялась от нее, меняя позицию. Ее действия могли озадачить Ефима, будь у него больше времени, но испуганный и разъяренный отец думал лишь о дочери. Он шагнул к старухе, замахнулся. Его кулак прошил пустоту. Там, где находилась спина старухи в фиолетовом плаще, ничего не оказалось. Ефим поразился, но старуха действительно оказалась чуть левее, в каком-то полушаге. Она коротко глянула на него, взмахнула рукой, и Ефим почувствовал, как что-то костлявое вонзилось ему в грудь. Удар отбросил его к выходу из кухни. В спину вонзился дверной косяк, и Ефим сполз по нему на пол. У него вырвался вскрик, но собственную боль заглушила то, что случилось с дочерью. Тома застонала, заколотив кулаками по полу, раздвигая ноги, ее тело охватило судорога. Ефим пытался встать, но у него помутнело перед глазами. И еще был запах, чем-то знакомый, хотя его не с чем было сравнить. Прежде чем потерять сознание, Ефим увидел, как старуха в плаще нагнулась к ногам Томы и что-то завернула в темную ткань.